он не допустит никаких дальнейших розысков относительно происхождения Тины. Больше не должно быть никаких упоминаний о том, что Тина может быть и не дочь Тимоти и Гарриет Дирсли. Нельзя будет впрямую расспросить Эмму о причине или причинах насильственного увоза Тины. Придется согласиться с мыслью, что она сделала это единственное от того, что хотела забрать дочь своей умершей подруги из-под опеки собственной мачехи, которую так ненавидела. В ответ на наше обещание скрыть от всех преступный и безумный поступок Эммы, ее заставят поклясться, что она никогда и никоим образом больше не станет вмешиваться в дела своей мачехи. Одобряете ли вы эти условия и принимаете ли их, будучи доверенным лицом миссис Чалфонд? Мистера Эллина поразило, до какой степени точно Лоуренс воспроизводит заявление Августина. Сухой язык законника был совершенно иным, чем речь самого Лоуренса. Сухо и сдержанно представитель миссис Чалфонд дал ответ: «Я полностью одобряю и принимаю эти условия». Исполнив свою обязанность, Лоуренс тут же стал самим собой. «Не знаю, вдруг это спутает нам все карты, но моя сестра не в Парборо-Холл, она здесь, в Груби Тауэрс». «Мисс Чалфонд находится здесь?» — спросил мистер Эллен, не слишком удивленный этим сообщением. «Да, приехала несколько дней назад. Представить не могу, что ее сюда принесло. Она никогда не была в хороших отношениях с миссис Августин. Эмма бывает здесь нечасто, и, как правило, визиты ее завершаются настоящими сражениями». Мистер Эллен не счел нужным отпускать какие-либо замечания по поводу отношений между невесткой и заловкой. «Безусловно, это удача, что мисс Чалфонд приурочила свой визит к нашему. Нам не придется ехать в Грейт-Парборо». «Не знаю, можно ли назвать это удачей», — последовал мрачный ответ Лоуренса. «На мой взгляд, Эмма выглядит подозрительно, словно что-то задумала. Она по меньшей мере три раза ездила верхом в Шардли, причем всегда без спутников. Как вам кажется, может ли быть, чтобы она там встречалась с кем-то, кто знает о том, что вы предпринимаете?» Мистер Эллен объявил, что это в высшей степени невероятно. Он никого не знает в Шардли. «Как бы то ни было, — сказал Лоуренс, — она что-то затевает. Не одно, так другое. Уж мне-то знаком этот ее вид». Мистер Эллен, имевший некоторое представление о характере Эммы, подумал, что такое предположение весьма похоже на правду. Он спросил, посвятил ли мистер Августин Чалфонд свою жену в то, что должно произойти этой ночью. «Надеюсь, что нет, если он не хочет, чтобы вся затея сорвалась. Тысячу раз нет, иначе она непременно хлопнется в обморок в самый неподходящий момент. Ей можно рассказать обо всем после». Но заранее ни за что. Неизвестно, к чему это приведет. С женщинами всегда сложности. В следующие несколько секунд мистер Эллен представлял себе в красках сцены, которые могут разыграться в Груби Тауэрс, узная миссис Августин о том, что должно произойти под покровом тьмы. Лоуренс прервал эти кошмарные видения. Августин сказал Софии, что наша мачеха поручила своему другу обсудить с нами неотложные дела. Он просил жену распорядиться, чтобы гостевая комната была приготовлена для этого друга, который должен появиться так поздно, что слуг можно отпустить спать. Все было сказано, между прочим, чтобы про визит случайно не упомянули при Эмме, которая вряд ли обрадуется, услышав о том, что ее мачеха общается с владельцами Груби Тауэрс. Не хочу и думать, что она устроит, когда узнает. А она непременно узнает про наше примирение с миссис Чалфонд. Однако, будь что будет, надо думать о том, что нам предстоит сделать сейчас. Как я уже сказал, вид у Эммы подозрительный. Ее вряд ли удивит, что после 2 лет за границей мы неожиданно заехали в свой прежний дом. Но, услышав о вашем присутствии, она непременно доставит нам какую-нибудь неприятность. Каким образом? Откуда мне знать? Это невозможно. Возможно, Иначе Эмма не была бы Эммой.